Какое там? Ничего я не знаю. Долговязый пик, малый дошлый. Ах, друзья мои, ну и новость, вот разбойники. А я-то был так спокоен, так уверен. Ах, ни на что на свете нельзя полагаться. Один Бог велик. Что я могу поделать? Я попался. Я в их руках. Элоиза, милая, ступай, беги, скажи им перестать. Я иду, ничего не попишешь, ах, мерзавцы. Ну уж, когда придет мой черед у их смертного ложа. А пока, да будет воля, приходится мне плясать под их дудку. Что ж, остается выпить чашу. Я ее выпью, и не такие пивал. Он встал. Мы спросили: «Ты-то куда же, в конце концов?» «В крестовый поход», — буркнул он, — «на жуков». Глава четвертая. Бездельник или весенний день? Апрель. Апрель — дочурка стройненькой весны, девчурка тоненькая, чьи глазки так ясны. Я смотрю, как цветут твои маленькие грудки на ветке абрикоса, на белой ветке с острыми розоватыми почками, обласканными свежим утренним лучом в моем саду за моим окном. Какое чудесное утро! Какое блаженство думать о том, что будешь жить, что живешь этим днем. Я встаю, я расправляю свои старые руки, в которых я чувствую славную усталость после ожесточенной работы. Последние 2 недели мои подмастерья и я, чтобы искупить невольное безделье, взвивали стружки под самые небеса, и дерево у нас пело на все голоса. К сожалению, наш рабочий голод прожорливее, чем аппетит заказчиков. Никто ничего не покупает, и еще того меньше торопится платить по старым заказам. У всех мошна истощена, нет больше крови в кошельках. Но есть еще в наших руках и полях. Земля хороша та, из которой я сотворен и на которой живу. Это одна и та же. Молитвой и трудом станешь королем. Все они короли, люди нашей земли, или станут ими понемногу, честное слово, ей-богу, потому что я слышу сегодня с утра, как шумят мельницы на реке, как кузнечный мех скрипит невдалеке, на наковальных молотки звенят веселым плясом, на досках резаки рубят кости с мясом, как лошадь фыркает и пьет, как сапожник постукивает и поет. Грохот колес на дороге, стук башмаков многоногие, щелканье бичей, трескотню прохожих, гомон голосов, звон колоколов, словом, дыхание города на работе, в трудовом поте. Отче наш, мы месим себе хлеб насущный, пока ты нам его дашь, так оно верней. А над моей головой ясное небо весны голубой, где проносятся белые облака, горячее солнце и свежесть ветерка. И словно воскресает молодость, она стремит ко мне полет из глубины времен, и в старом сердце в том, что ждет, опять гнездо былое вьет. Милая беглянка, как ее любишь, когда она вернется вновь. Куда больше, куда лучше, чем в первый день эта любовь. Тут я слышу, скрипит флюгарка на крыше. И моя старуха резким голосом кричит кому-то что-то. Быть может, мне? Мне слушать неохота. Но вспугнутая молодость упорхнула. Черт бы побрал флюгарку. А она вне себя, я говорю про мою старуху, спускается ко мне, и у меня возле барабанной перепонки раздается голос звонкий. «Что ты тут делаешь?» — сложа руки, зевая вороном вслед несчастный дармоед, разинув рот шире ворот. «Ты пугаешь птиц небесных? Чего ты ждешь?»